Полчаса назад я пролистал в суде его дело. За всю прошедшую неделю его адвокат так и не выбрал времени, чтобы хотя бы просмотреть бумаги. В папке не прибавилось ни листочка, ни строчки. Лерой нахмурился и покачал головой. «Ну и ну!» Джейк продолжал. «Это обычный стиль знаменитостей. Много слов, много шума. Короче, сплошная показуха. Они хапают себе куда больше дел, чем могут действительно вести, а в результате остаются в проигрыше значительно чаще, чем выигрывают. Уж я-то их знаю. Вижу перед собой каждый день. Большинство из них просто зазнались». «Поэтому-то он и не приезжает повидаться с Карлом Ли? Естественно. Он слишком занят для этого. К тому же у него куча других дел поважнее. Карл Ли его нисколько не волнует». «Совсем плохо. Все же Карл Ли заслуживает другого. Но это его собственный выбор. Ему придется смириться с этим». «Вы считаете, его засудят, мистер Джейк?» «Никаких сомнений. Ему светит газовая камера. Он нанял какого-то выскочку и пижона, у которого нет времени, чтобы заниматься его делом. Нет даже времени на то, чтобы встретиться со своим подзащитным». «То есть вы хотите сказать, что на месте этого пижона вы смогли бы вытащить Карла Ли из этой передряги?» Джейк расслабленно выпрямился и положил ногу на ногу. «Нет, такого обещания я бы никогда не дал. Я не дал бы его и в твоем случае. Если адвокат обещает оправдательный приговор, значит, он глупец. Слишком уж много неожиданностей подстерегает его клиента в суде». «Карл Ли говорил, что его адвокат заявил газетчикам, что оправдательный вердикт у него в кармане. Он дурак». «Где был?» — обратился к своему сокамернику Карл Ли, когда охранник запер за вошедшим Лероем дверь на замок. «Говорил со своим адвокатом». «С Джейком?» «Да». Лерой уселся на свою койку прямо напротив Карла Ли, уже в который раз взявшегося перечитывать газету. Наконец Карл Ли сложил ее и опустил на пол. «Что-то ты выглядишь взволнованным», — заметил он. «Плохие новости?» «Нет, просто никак не могу внести залог. Джейк говорит, это утрясется через несколько дней». «Обо мне он что-нибудь говорил?» «Нет, почти ничего». «Почти? Что же он все-таки сказал?» «Просто спросил, как у тебя дела». «И все?» «Да». «Он не сердился на меня?» «Нет, может быть, беспокоился за тебя, но только не сердился». «С чего бы это ему беспокоиться обо мне?» «Не знаю». Лерой вытянулся на койке, заложив руки за голову. «Кончай, Лерой. Тебе ведь что-то известно, а ты молчишь. Ну, что там Джейк говорил?» «Джейк сказал, что я не должен болтать с тобой о наших с ним разговорах. Сказал, что дело это очень тонкое. Тебе бы и самому не захотелось, чтобы твой адвокат трепался налево и направо о твоих проблемах». «Я своего адвоката и не видел». «У тебя был отличный адвокат, пока ты его не выгнал». «Сейчас у меня есть не хуже». «Откуда тебе это известно? Ты же сам сказал, что вы даже не виделись. Он, похоже, слишком занят, чтобы ехать сюда к тебе. А поскольку он так уж занят, значит, у него нет времени и на то, чтобы разбираться в твоем деле». «А ты-то откуда о нем знаешь?» «Я спросил Джейка». «Так, и что же он тебе сказал?» Лерой замолчал. «Я хочу знать, что он тебе сказал», — требовательно произнес Карл Ли, усаживаясь на край койки своего соседа и не сводя взгляда с его маленькой и тщедушной фигурки. Лерой посчитал, что достаточно напуган для того, чтобы объяснить Джейку при случае. Говорить его вынудили только силой. «Он мошенник», — начал Лерой. «Большая шишка, которая, не задумываясь, продаст тебя. Его нисколько не волнует ни твое дело, ни ты сам. Ему нужна только реклама. За всю эту неделю он даже ни разу не прикоснулся к твоей папке. Джейку это известно доподлинно. Он специально ходил в суд, чтобы удостовериться в этом сегодня. О твоем мистере-адвокате там и не слыхивали. У него нет времени на поездку из Мемфиса сюда. Ведь у него там целая куча собственных клиентов, включая твоего дружка мистера Брастера. Ты сошел с ума, Лерой. Ладно, пусть я сошел с ума. Давай подождем и посмотрим, кого суд признает помешанным. Подождем и посмотрим, с каким рвением он будет заниматься твоим делом. И где ты только всего этого нахватался? Ты спросил меня, вот я тебе и отвечаю. Подойдя к двери, Карл Ли сжал своими большими крепкими пальцами прутья решетки. За прошедшие 3 недели камера как бы уменьшилась в размерах, и чем теснее она становилась, тем труднее Карлу Ли было в ней думать, спорить, строить планы, реагировать на внешний мир. Тюрьма не давала ему возможности сосредоточиться. Он знал лишь то, что ему говорили. Ему некому было доверять. Гвен на грани потери рассудка. Оззи слишком невозмутим. Лестер в Чикаго. За исключением Джейка он не мог больше доверять никому, и вот по какой-то непонятной причине он отказался от Джейка и нашел себе нового адвоката. Деньги, скорее всего, виноваты в этом. Виноваты в этом были деньги. $1900 наличными, которые заплатил ему за правила мемфисского наркобизнеса, чей адвокат набил руку на защите всяких подонков типа торговцев зельем, а то и просто наемных убийц. Интересно, есть ли среди клиентов этого Маршарвски приличные люди? Что подумают присяжные, когда увидят Карла Ли, сидящим за столом защиты рядом с Маршарвски? Виновен? Безусловно, виновен. Зачем бы ему в противном случае нанимать этого известного ловчилу Маршарвски? А знаешь, что скажут эти деревенские олухи, члены жюри, когда они увидят Маршарвски? Услышал он вдруг голос Лероя. Что? Они решат про себя, что этот жалкий ниггер наверняка виновен, что он душу продал только, чтобы нанять первого в Мемфисе стряпчего, готового за деньги доказать что угодно. Карл Ли пробормотал что-то сквозь прутья решетки. «Они съедят тебя, Карл Ли». В субботу, когда в кабинете Оззи зазвонил телефон, на дежурстве был Мосс Джуниор Тетум. Звонил сам шериф. «Что подняло тебя в такую рань?» — спросил Мосс. «Не уверен, что я уже проснулся. Послушай, Мосс, ты помнишь такого старого негритянского священника Стрита, преподобного Исаию Стрита?» «Признаться, нет». «А должен бы. Он более 50 лет вел службы в храме Спрингдейла, что к северу от города. Первым вступил в Ассоциацию защиты прав чернокожих еще в 60-х, а потом стал учить всех ходить на демонстрации и устраивать бойкот. А, вот теперь вспомнил. У него еще были какие-то неприятности с кланом. Да, сожгли его дом, а самого его избили. Ничего более серьезного. Это было летом 65-го. Мне казалось, что он уже несколько лет как умер. Нет, вот уже 10-й год он еле передвигается, но пока жив. Позвонил мне сегодня в 6:30 и проговорил целый час, перечисляя все то, что когда-то сделал для меня в политическом плане. Напомнил, так сказать, о долгах. И чего же он хотел? Подъехать к 7 утра в тюрьму, чтобы встретиться с Карлом Ли. Я не знаю зачем. Будь с ним поласковее. Усади их обоих в моем кабинете и дай возможность поговорить. Я подойду позже. Хорошо, шериф.